Глава 26. Спящий не проснулся. Флэш, помогай! Последняя третья створка неприступных, как я ранее считал, ворот, трепетала, как лист на ветру. Еще немного, и от нее не останется ничего. Хорошо, хоть плита была настолько толстой, что выделяемая скребером слизь не смогла прожечь ее с первого раза. Но стоило нам только установить пушку напрямую на водку, как на плите стали появляться пока еще крошечные черные пятнышки. Как ржавчина на металле, только черные. Они расширялись прямо у нас на глазах, а их количество говорило мне, что воротам осталось не больше нескольких минут. Затем к нам пожалует его величество скребер. Туннель был достаточно просторным, и он имеет все шансы протиснуться в него, а дальше попасть внутрь комплекса. Это будет конец всему. Его симбиоты расправятся с нами за полчаса, оставив после себя безжизненную полость внутри горы. Внешники замечательно отстроят себе новую базу после того, как хлопнут скребера. Если уж один раз с ним справились, то и во второй осилят. Но они пока не спешили, предвкушая, как он с нами разберется. Наверное, уроды смотрят сейчас и радуются. «Лесник, я боюсь, нам не поднять его». Скептически посмотрел на метровую болванку пирокинетик. «Килограмм 200, не меньше». «Пробуем, времени нет!» Я схватил за переднюю часть, сходящуюся конусом, флэш за заднюю. Сила во мне была обычная, флэш тоже имел другой дар. В итоге, к своему стыду, вдвоем мы не смогли поднять снаряд даже сантиметров на 10. Но его ведь надо было еще вставить в казенник. «Ну-ка, мальчики, подвиньтесь!» Спасла нас всех кобра, трансформировавшись в оборотня. Трехметровая псина поддела своими громадными лапами снаряд и с трудом, но все же подняла его. Кряхтя, она сделала шаг и плавно подала снаряд в казенную часть пушки. Блонди сразу закрыла затвор и приготовилась стрелять. Система наведения на стволе была вообще архаическая и чем-то напоминала мне прицел на зенитной пушке из тех времен, откуда я прибыл в Улей. Несколько проволочных кругов, скрепленных как паутина с перекрестием в центре. Сам же дизайн пушки внешники наверняка скопировали из петровских времен. Почему они не остановились тогда на ядрах, непонятно. Блонди кивнула, подтверждая тем самым, что готова к выстрелу. Мы с опаской подались в сторону, с ней рядом осталось стоять только кобра в роли заряжающего. Бабы воюют со скребером, я чувствовал, как мои щеки горят со стыда. Но правда, почему эти убогие не придумали обычный рычаг или механический кран в конце концов? Под напором слизи мы наблюдали, как буйствует за полуметровой плитой скребер. Машет щупальцами, запуская симбиотов, и издает ужасно неприятный низкочастотный звук на грани нашего восприятия. Фашисты как-то раз пытались выкурить нас подобным звуком из подвала, но в итоге получили по своему передвижному патефону из противотанкового ружья и заткнулись. Этот же вряд ли замолкнет. Дыры от слизи расширились настолько, что он сам решил поглядеть на нас. К одному из провалов приблизился его черный глаз размером с хороший поднос. И тут отличился папаша Кац. В его руке оказался пистолет из гаража Астры, и он незамедлительно выстрелил в любопытное око. Сверкнул лазер, и импульс угодил точно в цель. Сам пистолет был такой, что корректировал наведение и почти не промахивался. Снайперского таланта при обращении с таким не требовалось. Лазер ослепил глаз, но не пробил оболочку. Скребер тут же отпрянул от амбразуры и выдал свою концентрическую волну. Третья плита, угрожающе со скрипом, выгнулась в нашу сторону и тут же порвалась в нескольких местах, где больше всего постаралась слизь. Образовался провал шириной 2 метра на 3, и в нем незамедлительно показали щупальца скребера. Дальнейшее нам было ясно, еще несколько мгновений, и он накачает приемную камеру черной слизью по самой брови. Блонди нажала на педаль, служившую спусковым крючком. В казенной части что-то бумкнуло. И все. Лично меня пробил холодный пот. Долгие 2 секунды ничего не происходило, затем раздался едва слышимый комариный писк. Он все увеличивался и вскоре противно визжал по всему тамбуру. Ствол пушки окутался электрическими разрядами, и на 5-й секунде произошло долгожданное извержение. Не то чтобы я успел заметить, как из жерла допотопного орудия показался кончик снаряда, но вылетел он не спеша, я бы даже сказал неохотно. Зато точно в дырку, за которой маячили щупальца. Пролетев всего десяток метров, снаряд исчез по ту сторону остатков стальных ворот. Я подался вперед, правым ухом боясь пропустить последствия взрыва. Вдруг он будет такой тихий, что я не услышу. Антивещество, сработает ли? Может, просто оно для скребера, как щекотка? Но как я глубоко ошибался. Первым из-за стены раздался все тот же отвратительный визг, а затем произошел взрыв. Стальная плита лопнула полностью, как сигаретная бумага. Клубы невиданного доселе синего пламени бушевали между второй и третьей плитой. Снаряд разорвался в заданном радиусе, и дальше его уничтожающий потенциал не вышел. Как и задумывали внешники, что сдержало взрыв в его границах, я не стал задумываться. В эту сферу, как по заказу, попали щупальца скребера. Их просто не стало. Они исчезли, синева еще какое-то время бушевала, а потом схлопнулась, моментально уменьшившись в объеме до размеров точки и исчезла. На плаву осталась одна башка от скребера, которая тут же шлепнулась на пол со скучающим видом. Я хотел было закричать «Ура!», как увидел, что стало с нашими. Меня, к счастью, миновали осколки. Но вот другим повезло меньше. Блонди как была в кресле наводчика, так и отъехала вместе со всей конструкцией к дальней стене. Крайне неудачно, надо сказать, отъехала. Взрыв выбил ее из седла, и она оказалась на полу. Как только она упала, по ней проехалась станина своими тяжелыми трамвайными колесами. Одна нога была начисто отрезана, и вторым колесом ей разможила кости таза со всеми внутренностями. Пушка отлетела дальше, пробив стену, и выехала на площадь, оставляя за собой кровавый след, остановившись в 50 метрах от того места, где стояла. Кобры дела обстояли еще хуже. Ее тоже откинуло к стене, и вроде ничего себе, если бы только не снаряд, прилетевший из опрокинутого контейнера. Он буквально пробил ее широкую грудь и сейчас торчал, пришпилив кобру, как жука к стене. Хорошо, хоть не взорвался. Оборотень из последних сил смог вытащить его и сполз по стене, зажав его в лапах. Из груди кобры хлестала кровь, а папаша Кэтс неподвижно лежал на полу. С ним тоже произошло нечто, на мой взгляд, даже забавное. Осколок от стены на гиперзвуковой скорости попал ему в лицо. Но Изи повезло, что он только скользнул по лицу плашмя и улетел дальше. Однако сейчас папаша Кэтс сильно смахивал на Ивенка. Все кости лица превратились в большой блин с узкими глазками, нос вообще куда-то пропал, но крови не было. Я кинулся оказывать первую помощь. С недавних пор мы взяли за правило носить с собой шприц-тюбик лайтспека. Вот сейчас он пришелся как никогда кстати. Папаша Кэтс, получив укол, начал шевелиться. Следующий, до кого я добрался, была кобра. Ей лайтспек помог остановить кровь. Дальше я кинулся к Блонди. Подойдя к ней ближе, я ужаснулся. Все, что у нее находилось ниже пояса, было раздавлено в смятку. Лайтспек я, конечно же, ей вколол, но, по-моему, она не жилец. Без белой жемчужины. Да-да. Я снова почувствовал, как мои волосы зашевелились. Скребер, ты еще был жив. Резко обернувшись, я увидел, как его голова трансформировалась в тело кальмара с метровым клювом. Приподняв его, он выпустил тугую струю черной слизи. Скорее всего, хотел добить тех, кто остался на ногах, но промахнулся и взял правее. Слизь моментально пробила несколько метров скальной породы и вылетела на площадь полную зевак. Как посчитали позже, от этой выходки скребера в страну вечной охоты отправилось 58 человек. Ребята не ожидали, что полумертвый скребер будет в состоянии их похоронить. Они все кучно стояли перед монитором, транслирующим бойню в тамбуре, за что и поплатились. Черная слизь сработала не хуже дезинтегратора, укокошив их всех на месте. Выстрелив, скребер затих с явным намерением отрастить себе еще что-нибудь эдакое, чтобы окончательно нас унизить. Фитилек хохотал, не в силах успокоиться от внешнего вида папаши Каца, к который брел, пошатываясь и не обращая на нее внимания кобре. Нервное состояние, аффект не иначе. Флэш стал с пола серьезным лицом камикадзе. Сейчас бы ему в руку связку противотанковых гранат, и победа была бы нашей. Но он обладал куда более разрушительным оружием. Разогреваться он начал за несколько секунд перед выстрелом. И сейчас выглядел вполне бодрым молодым человеком, покрытым оранжевым свечением. С его рук, скучающей башке скребера, замышляющего очередную подлость, протянулись два гибких оранжевых языка и уткнулись прямо в выпуклые глаза чудовища. Еще через мгновение его тарелки замерцали тревожным оранжевым огнем, который не замедлил проникнуть внутрь головы кальмара. Я застыл на месте, мое вмешательство уже не требовалось. Сквозь черную кожу хорошо было видно, что внутри бушует пламя солнечной температуры. Глаза скребера лопнули, и ошметки от них прилипли на стенах. Метровый клюв беспомощно раскрылся, испустив оранжевый дым. Половина головы превратилась в пепел вместе с клювом, и огонь утих, не распространившись дальше. Как оказалось, Флэш мог контролировать область его действия после белой жемчужины. Перед нами в тамбуре застыл разделанный скребер. От него осталась только затылочная часть, в которой, возможно, находился жемчуг. Во всяком случае, я надеялся, а так жемчуг у него мог находиться и в щупальцах, кто их знает. «Фитилек, на твоей совести жемчуг! Забирай и с Флэшем бегите вниз в медотсек, заодно помогите дотащить кобру!» — крикнул я на бегу и задействовал дар. «Одер!» На этот раз сражаться было уже не с кем. То, что кобра оживет, я не сомневался. К тому же до нее наконец доковылял папаша Кэт, смешно озирая щелками глаз. А вот Бланди пришлось туго. Большая, практически моментальная кровопотеря. Сердце может остановиться, и доставить ее вниз в медицинский блок мы уже не успеем. Надежды на Изю тоже никакой, ему самому необходима помощь. Я бережно и очень медленно поднял Блонди и плавными прыжками побежал на выход через дыру, проделанную скребером. Массовая гибель леммингов распугала остальных, и площадь была пуста. Не опасаясь ни на кого налететь, я прибавил ходу. Красивое лицо Блонди было мраморным от потери крови, голова болталась на ходу из стороны в сторону. Не сбавляя ходу, я начал спуск по лестнице. Отталкиваясь на первой ступеньке, я оказывался с Блонди на руках на последней. Таким образом, я преодолел многометровый спуск почти мгновенно. Астра, услышав мои слова, уже открыла крышку медицинской капсулы. Затормозив возле нее, я сделал несколько глубоких вздохов. Затем очень медленно погрузил изуродованное тело в ложемент и отошел. Преступно долго крышка капсулы ползла вниз, и я уже захотел ее захлопнуть, как вокруг меня замигало красным. До меня дошло, что на капсулу я смотрел под даром и успокоился. «Астра, что с ней?» — крикнул я, только закрылась крышка капсулы. «Много чего», — лаконично ответила Астра. «Но могу сказать сразу, она будет жить. Случай сложный, но основные органы не задеты. На мой взгляд, намного сложнее ситуация с коброй. Ее сейчас несут сюда». Еще две капсулы, стоявшие выключенными, замигали огнями. «Вторую для кого?» «Для мастера Каца. Вы его вообще видели?» — поинтересовалась Астра. «Ну да, на Чукчу похож», — вспомнил я. «Это ваша на Чукчу похож, между прочим, множественный перелом лицевых костей черепа», — осуждающе сказала Астра. «Выживет, он же знахарь», — уверенно заявил я. «Только это и спасло его от проникновения осколка кости в мозг». «Жуть, а со скребером все?» «То существо, что вы называете скребером, перестало функционировать полностью. В данный момент его безжалостно потрошит ваша знакомая Фитилек». «Вот он где!» — выкрикнул папаша Кац. Несколько человек внесли на носилках накрытую до подбородка простыней кобру. «Клади ее сюда, заноси!» — командовал я. «Где Блонди?» — спросил Флэш. Его лицо выглядело особенно уставшим. «С ней все будет в порядке, Астра обещала, она в соседней капсуле». «Но там темно, она точно там?» «Точно, смотри!» Ответила Астра и на несколько секунд показала белое лицо Блонди, а затем вновь затемнила стенки капсулы. «По Пару дней отлежится и встанет как новенькая». «Хорошо бы», — вздохнул Флэш и сел на пол возле ее капсулы. «Я здесь подожду». «Какая преданность!» — прошепелявил папаша Кац. «Лесник, что со мной? Почему всех жут?» «На, посмотри!» — я подвел его к зеркалу. Несколько секунд знахарь молча смотрел на свое отражение, а потом не выдержал и захохотал, но тут же скривился от боли. Это еще надо учесть, что он был под лайтспеком. От лица у него остался огромный синяк во всю фотокарточку. Также создавалось впечатление, что противного пенсионера отловили хулиганы в темной подворотне и до утра пиздячили сковородкой по лицу, высекая искры из глаз. Наш луноликий знахарь, содрогаясь от приступа смеха, принял из моих рук фляжку и основательно приложился к ней. «Женя, ты у меня единственная надежда. Янтарь с Искребера никому не отдавай, они только испортят его. Я такой спек сделаю, закачаешься. А еще я узнал новый рецепт самогонки. Кац наварит отменного пойла», — прошелестел знахарь. «Я понял, Изи, успокойся. Никому твой янтарь не отдадим. Тебе нельзя говорить, кости береги, ложись в капсулу». Я помог ему забраться, но не уследил, что папаша Кац умудрился улечься вместе с фляжкой. «Астра, каков прогноз?» «Благоприятный для них». «А для кого нет?» – удивился я. «Для Наташи. После вынужденного перерыва в лечении она мутирует, даже будучи замороженной», — бесстрастно заявила Астра. «Она же кусок льда, чему там мутировать?» — воскликнул Флэш. «Клеткам. К сожалению, более глубокую заморозку капсулы могут предоставить только при погружении человека в анабиоз». «Так давай погрузим», — сказал я. «Это уже не даст желаемого результата. Затронут мозг, по моим данным, более четверти». «Это обратимо?» «Если бы у тебя оттяпали четверть мозга, что бы ты сказал? А тогда некоторые живут и с одним полушарием», — ответила Астра. В этот момент в отсек зашла Фитилек, в ее руке был зажат пакет с жемчугом. «Кто живет с одним полушарием?» — насмешливо спросила она. «Старый пердунный зикац?» «Никто. Что у тебя?» — кивнул я на пакет. «Я не знаю, но на белый не похоже. Это все, что я нашла. Они в таком мешочке все были. Кстати, еще сантиметров 20, и Флэш сжег бы их начисто». «Я старался», — раздался усталый голос из-под капсулы Блонди. «О, и он здесь. Короче, мы, похоже, отбились и остались приварком. Что с ребятами?» Фитилек подошла к капсулам. «Будут жить. А вот с Наташей плохо, со слов Астры». Я полез в пакет и остолбенел, не веря своим глазам. «Фитилек, ты знаешь, что принесла?» «Откуда? Я ж со сдвигом!» Она скосила глаза кончику носа и пустила слюну из уголка рта. «Жемчуг, во всяком случае, что-то круглое и мягкое». «Рад, жемчуг, сильнее в разы. Одна такая спасла тогда Наташу от превращения в зараженную». Вспомнил я, подбросив одну в ладони. «Ну точно, рад, жемчуг, я хорошо запомнил его». Полтора раза больше и с радужными разводами, словно на его поверхности поселилась радуга. Такое еще бывает, когда бензин смешивается с водой. Радужная пленка тогда проступает на поверхности воды. «Чего тормозишь? Давай разбудим ее, и пусть она проглотит». Фитилек сразу как-то поскучнела и села в угол. «Астра, что скажешь?» «Можно попробовать, если жемчужина не поможет, то я бессильна. Как вариант отправить ее в анабиоз на неопределенное время?» «А смысл?» – спросил Флэш. «Никакого. Вряд ли когда-нибудь нам удастся нейтрализовать грибок. Улей не позволит», – ответила Астра. «Во, ты тоже так думаешь?» – оживился Флэш, вылезая из-под капсулы. «Да, на основании уже 400-летнего изучения данной планеты. Приступим, лесник?» «Начинай, разморозишь ее и открывай крышку». В одной руке я держал фляжку с живчиком, в другой — раджемчужину. «Ну все, Наташка, вот ты и дождалась. Сейчас поднимем тебя на ноги». Капсула Наташи стала прозрачной, явив нам замороженную девушку. Даже сейчас она казалась спящей принцессой. Ее идеальное алебастровое тело, покрывшись небольшими льдинками, оставалось неподвижным. Астра начала процесс разморозки. Снежинки на ресницах растаяли и превратились в слезы в уголках глаз. На лице возникли тоненькие синенькие жилки, губы слегка покраснели. «Сердце делает 10 ударов в минуту», — раздался голос Астры. 20, 40, 80, 120, 140. Последние слова граничили с истерикой. Может ли Астра истерить? Видимо, может. «Разве это нормально?» Фитилек уже стоял рядом. «Нет», — последовал ответ. «Давление 200 на 240, пульс зашкаливает, лесник». «Что?» Я положил руки на края крышки и ждал, когда она ее поднимет. «Я не могу открыть капсулу, она начала превращаться. Лавинообразный рост. Когда я разморозила, у нее было поражено больше 60% мозга. Грибок безжалостен, идет бурная реакция. Лесник, 80% поражения мозга». «Что?» «Поздно». Наташа распахнула глаза и улыбнулась мне, показав свои сахарные зубки. «Она видит нас! Она жива! Открывай сейчас же, это приказ!» «Не могу. Капсула заблокирована. Прямой запрет. Она уже не человек». Ответ отрезвил меня, но я решил зайти с козырей. «Я сейчас открою ее своим ключом». «Тогда приготовь оружие. Она превратилась», — холодно заметила Астра. «Но она же выглядит как человек». Не успел я договорить, как ее черты лица резко изменились. Ногти практически разорвали плоть и вылезли почти на 3 сантиметра. Кожа лица мгновенно стала фиолетовой и покрылась броневыми шестиугольными пластинами. Очаровательные губки превратились в отвратительную пасть клыками. Ее мраморно-белая кожа приобрела повсеместный фиолетовый оттенок и обзавелась роговым налетом. Ее прекрасные волосы выпали, оголив треугольный череп. В один миг прекрасная принцесса превратилась в чудовище, причем сразу чуть ли не в Рубера, миновав все предшествующие фазы. Наташа ударила изнутри лапы, и капсула вздрогнула. Второй удар — звериный оскал. Она захотела выйти и познакомиться с нами поближе. По прозрачной стенке капсулы разбежалась сетка тонких трещин. Еще удар, и она окажется на свободе. Я без дара, флеш еле шевелится, фитилек — просто закуска. «Астра!» — в моем крике прозвучал приказ. «Делаю!» Капсуле сверкнуло, и пространство внутри заволокло густым дымом. Когда он рассеялся, в капсуле было пусто. «Держи. Ей уже не нужно». Я положил жемчужину в ладошку фитилька и открутил колпачок фляжки. «Земля тебе пухом, Наташа». «Лесник, к нам прибыл человек с известием, что Иштар напала на 24-ю платформу. Тысячи погибших. К нам прошли первые беженцы». Раздался голос Астры.